Глава 19. Куба, Южное шоссе, круизеры. Наш отряд, наш молот не просто семимильными шагами несся вперед. Он сходу врывался во все города и поселки, где уже провели разведку. Угрозы минимальны, тварей мало. В сравнении с Гаваной и битвой на шоссе, конечно же. Так-то тысяча другая тварей попадалась очень часто. Но что это такое для привыкших к битве воинов? Бойцам моим для успеха только и требовалось, что позицию не терять и не отрываться от основной группы и союзников. Приехали, спрыгнули, перекрыли улицу. Срубили первых, расстреляли толпе, не жалея патронов, щедро предоставленных генералом. И вот, плацдарм уже готов. Дальше попросту распределили кулаки передовых отрядов по другим улицам и, подобно вихрю, промчались по всем кварталам. За передовыми отрядами следовали группы зачистки. Вот эти подъезжали на своих грузовиках и внедорожниках, врывались в дома, переворачивали все вверх дном в поисках зомби либо выживших. Первых убивали, вторых приводили в чувство. Иногда, если совсем все худо было, лечили, поили, эвакуировали. Так и двигались. Одни зачищали основные улицы и всех гадов, что были в свободной зоне видимости, вторые подчищали за ними. В разгрузках у бойцов были баллончики с краской, и люди отмечали полностью проверенные дома. Никакой добычи мы не собирали, если только кто-то из бойцов мог чего-нибудь для своих нужд в карманы запрятать. Сигару там, золото какое-то, часы, сигареты. Мелочи. Один нюанс. Если дом был жилой, делать это запрещалось. Если дом был с зомби без выживших, то на такое закрывали глаза, как правило. Но если вдруг вскрывался факт мародерства, задержки передвижения отрядов из-за жадности какого-нибудь придурка, за такое командиры должны были понести ответственность и передать всю тяжесть их наказания провинившимся и не послушавшим указания командира. Нечего гадить там, где живешь. Разведка на укрепленном транспорте отправилась вперед. Другие машины вернулись с докладом. За считанные секунды при помощи Афины скоординировали свои действия и разделились на группы, выезжая по своим направлениям, офицеры и их подчиненные. Афина стала нашим командным центром и мозгом, помогала отдавать указания и направлять отряды, не теряя времени на доставление приказов и сборы. Командиры всегда знали, куда им идти, что делать и какие силы отправить вперед. Для нас подобный темп и ритм битв был уже хорошо знаком. Передовые отряды еще не добрались до дальних улиц, а тыл уже сворачивался и ехал в следующую деревню, получив указания и номера автомобилей из нашего конвоя, что должны выдвигаться вперед. Нам, в отличие от солдат Сантьяго, совершенно не требовалось время на построение, пересчет бойцов, проверку на ранения и сбор припасов, что из опасений вытащили из грузовиков и стали таскать к передовой тысячами. Эти ящики с боеприпасами выгружать и загружать – та еще морока и потеря времени. Только на этом мы экономили кучу времени. Там, где на пятитысячный городок у армейцев уходило несколько часов, что считалось едва ли не эталонной и крайне быстрой операцией по освобождению, мы справлялись за час и уже отправлялись дальше. Следующие за нами по пятам армейские батальоны лишь в шоке крутили головами, спрашивая, не нужна ли нам поддержка. Нет, спасибо. Делиться мы рады, но не очками достижений. А еще мы не забывали радовать местных словами «Да здравствует свободная Куба», «Да здравствуют уничтожители-зомби, круизеры из Мариэля». Так мы давали людям знать, кого благодарить, кого любить и благословлять, и куда идти, если есть желание к нам присоединиться. Очки достижений. Мы неплохо их собирали. И я был этому очень рад с учетом необходимости постройки передовой базы, причем не одной, а как минимум двух. Первая будет на палубе лайнера, вторая в порту. И уверен, это лишь первая из баз. Впереди нас ждет еще больше построек. Только вот сперва нужно набрать стройматериалов за счет убийства зомби, спасения людей, освобождения городов и деревень из-под гнета тварей. Я без стеснения забирал себе львиную долю работы и зомби, постоянно в числе первых выезжал на заполненные тварями улицы на своем пикапе и, не жалея патронов, стрелял до тех пор, пока твари не заканчивались. Колеса моей колесницы уже давно окрасились цветом крови зомби и вели вперед, прокладывая кровавые отметки на шоссе все к новым и новым городам. Мне безумно интересно, что еще я смогу открыть помимо тяжелой бронетехники. Если следовать логике, то артиллерию, авиацию, корабли. Ничего из этого не было доступно в терминалах. Пока не было доступно. Я очень надеюсь, что это все временно. Посмотрим, до чего я дойду и сколько очков достижений получу за этот двухдневный марафон. И будем честны, я рассчитываю получить еще больше добычи, нежели в прошлый наш марш зачистки земель. Зря мы, что ли, офицерам шлемы взяли, связь организовали, бойцов в два раза больше имели, а еще и армейцы на подхвате были. Я уж совсем молчу, что наша уверенность в себе и разрешение не экономить боеприпасы задали боевое настроение бойцам, которые резво стали носиться по зачищаемым городам, как адреналиновые наркоманы. Правда, все чаще приходилось орать в громкоговоритель, чтобы выжившие, если такие есть, не высовывались, пока не будет зачищен город. А то подстрелят еще мои освободители. Хорошо, если не насмерть, аптечку используем. Но в целом я бойцов своих прекрасно понимаю. Защита есть на каждом солдате. Они сильны, они многочисленны, и они знают, как убивать тварей и не дать им затоптать их толпой. Рядом союзники, которые всегда поддержат и подстрахуют. Геройствуй хоть до потери сил. И они это делали. Приходилось периодически даже останавливать и тормозить самых ретивых, что, не дожидаясь отставших отрядов финальной зачистки, уже собирались направляться в новую деревню или городишко. «Не растягиваемся. Между передовыми отрядами и тыловиками уже больше 12 километров. Хван, дай по шее там, кто тормозит. Роберто, без моего приказа из деревни не высовывайтесь. Надо собраться». Остепенел я своего друга и поторопил тормозов, что зачем-то выгрузили колючую проволоку и теперь не могли впихнуть ее обратно. Наш марафон свободы продолжался. Деревушки за минуты поднимались на уши, и на вой сирен неслись сотни зомбарей, желающих поделиться с нами очками достижений. Поселки окружались, и наши кулаки заходили с 3, 4, 6, 8 сторон. Когда как. Смотря какой размер был у этих городков. А крупные города, где даже местное сопротивление имелось, мы основательно зачищали, врываясь всей своей скромной, но эффективной армией. Стянулись, ворвались, привлекли тысячи и тысячи тварей, заблокировали улицы, отстреляли большую из них часть и поехали дальше. Передовые отряды давят. Задние отряды зачистки добивают. Все довольны, особенно местные. Ураган менее эффективен в вопросах вычищения грязи с городских улиц, нежели мои бойцы. «Жрать на ходу, пока едем из одного города в другой!» Донесся приказ всем командирам, в том числе мне, от офицера-координатора тыла. Я слишком далеко выехал вперед и решил не участвовать в мини-собрании, что проводилось на площади одного из освобожденных городов. Только что зачищенный город был крупным, все-таки столица провинции. Но терминала в нем, к сожалению, не было. Разведка маякнула, что он есть в соседнем городке, фактически пригороде, который уже почти сросся с этой столицей провинции. Вот я туда и ломанулся. Думал, твари перебили, если не всех, то почти всех. А мне очень уж хотелось увидеть, какие сюрпризы терминал может мне открыть. В этом городе пришлось повозиться дольше обычного. Терминал все-таки собрал орду, необычайно большую для такого мелкого городишки, и я с головы до ног в крови пробивался вперед к старому зданию мэрии. Мелькнула была мысль отступить, но Афина прикинула время подхода подкрепления и напомнила о желательном эксперименте по замеру пределов прочности и мощности моего костюма. Хм, время вроде как подходящее, риски минимальные, поэтому я перехватил топор и, вопреки всему, попёр вперед с топором в одной руке и пистолетом во второй. Сзади меня строчил пулемет, который занял один из бойцов, помогавший мне в пикапе подавать боеприпасы. Подумать только. Твари пёрли шустрее, чем дохли от пулемета. До прибытия кавалерии требовалось всего 2-3 минуты, и не хотелось терять своих бойцов и технику. Поэтому я отдал им приказ медленно отступать и швырнул несколько светошумовых и осколочных гранат в толпу, разрядил дробовик в ближайших тварей, после чего нырнул с топором в самую гущу противников. Продержаться нужно всего-то 2 минуты. Да еще и под прикрытием пулемета и палящего из автомата водителя пикапа. Но, блин, как же много этих паскуд. На меня все же навалились, и я стал подобен кургану. Сотни тел, под которыми я стоял, используя все свои немногочисленные силы для того, чтобы не упасть. Без боевого костюма шансов не было бы. Да и бойцы не могли стрелять по этому холму, ведь это было для меня чревато получением пули в задницу. Броня крепка, но булки мои получат синяки. Жалко их. «Командир, вы как?» – через шлем со мной связалась Наталья. «Мы въезжаем в городок». «Бывало и лучше. Тяжелые падлы». Сжав зубы, я продолжал стоять и удерживать всю эту кучу тварей, что в бесполезных попытках прокусить и поцарапать мою броню теряли свое время. «Это ты в той куче тварей? Командир, дышать хоть есть чем?» «Пока есть, но лучше поторопитесь». Так я и осуществил тест-драйв костюма в жутких условиях и понял. Он сохранит жизни бойцов, даже если они окажутся в полной заднице, а значит, надо больше таких костюмов. С трудом дотянувшись до кинжала, я стал медленно и резко вонзать его в головы врагов. Тяжело это сделать в таком положении, но я все еще стоял. Движение моей руки ломало кости зажавших со всех сторон оппонентов, и я понял, выберусь, даже без кавалерии. Просто много времени уйдет, и сил еще больше. Но в целом, чем больше я стою, тем больше зомби дохнет и калечится от своих же сородичей. Те ведь замерли и не могут добраться до моей тушки. А стоящие и ползущие вверх вонючки из очереди теряют терпение и отшвыривают своих неудачливых союзников, порой даже ломая им шеи. Без костюма задохнулся бы под грудой этих воняющих тел. Поэтому следующая наша задача — обеспечить эту экипировку всем боевым командирам. Когда мне помогли высвободиться, и я на своих двоих прошествовал мимо бойцов к пикапу, я лишь коротко дал итог моего внезапного эксперимента. «Защита на 5 с плюсом. Командиры, копите очки достижений. С этой лялькой...» — похлопал я себя по окровавленной броне. «Дело пойдет еще веселее и безопаснее». Стряхнул с себя грязь, кровь и мусор, перезарядил оружие, взял последние гранаты и вернулся к местной мэрии. Поднявшись по лестнице к старым двустворчатым дверям, я увидел сотни пулевых отверстий, но двери все еще висели и не желали падать. Достойная защита. Двери, к слову, были закрыты, и мне пришлось приложить силы, чтобы открыть их наружу и увидеть баррикады на первом уровне старого, как и сам город, здания. «Есть кто живой?» — спросил я и с удивлением услышал топот множества ног, слишком слаженный, чтобы это были зомби. «В окне под шпилем ранее появлялось два человеческих лица», — подсказала мне Афина. «Не стрелять! Кажись, выжившие!» Улыбнулся я и раскидал часть мебели, что мешало пройти вперед к терминалу, свет которого пробивался из какого-то кабинета на втором этаже. Новые выжившие — новая радость. Всегда приятно осознавать, что ты не просто так несешься вперед. Даже спустя столько дней после начала конца все еще находятся места, подобные этому, где твое появление спасает чужие судьбы. Терминал был неплох. Очень неплох. Почти все автомобили сплошь полезные, огнестрельное оружие современной модели. Легкая бронетехника тоже не имела образцов старше 50 лет. Среди тяжей, правда, были какие-то иномерные образцы сомнительной эффективности. Паукоподобный вездеход с дурой пушкой через весь корпус, напичканная сотней пулеметных гнезд, техника на 4 гусеницах, передвижная башня с оружием огромного калибра посреди конструкции. Последний образец напоминал суперминомет с 4 спаренных пулеметов для отработки по воздушным и наземным целям. Во всем этом разбираться и разбираться. Многие образцы я даже за свою активную жизнь во снах не видел. А значит, в тех мирах, где я воевал, они были не особо эффективны и не пользовались спросом у командиров. С учетом отсутствия понимания в их управлении и стоимости подобных штуковин, лучше пока не маяться дурью и собирать информацию. Развивать базу, надеяться на появление учебных центров и уже потом, получив больше данных, пускаться в эксперименты. Но все равно, терминал выглядел отличным. Городишко можно легко превратить в крепость. Рядом крупный город, где могут жить десятки тысяч человек, до моря рукой подать. Хороший город. Жаль, что пока что он не мой. Никаких других открытий терминал мне не преподнес. Но я узнал, что за неполные сутки сумел заработать больше 10 тысяч очков достижений. Уверен, лишь третья часть, или даже меньше, это убитые зомби. Основная масса – спасенные люди да освобожденные города. Продолжим и дальше совершать подвиги, и кто знает, что откроется для меня в терминале к концу нашей миссии. «Собираемся!» Вынырнул я из терминала, где даже в графе «Эксклюзив» было пусто. Ведь защищавшие столько времени мэрию от тварей 30 выживших выгребли из терминала все, до чего дотянулись их руки. Но кое-что меня все же радовало. Общий счет очков достижений. Он вновь перевалил за 20 тысяч. А еще ко мне прискакал гонец, сообщивший об окончании строительства штаба. И это меня радовало, как и отчет Алонса. «Интересная постройка. Будет где развернуться Афине и нашим командирам». Но все-таки некоторые вещи описаны очень коряво. Буду разбираться на месте, как приедем. К вечеру мы взяли небольшую паузу и разделились, захватывая множество мелких деревушек, что были рядом с нашим отрядом. К нам подтягивались воодушевленные кубинцы, подвозя горячее продовольствие и чаи, а заодно боеприпасы, которые мы столь эффективно использовали. Оставалось чуть больше суток до истечения того времени, что я сам себе дал на зачистку прибрежных областей. И смотря на карту, я понимал, мы вполне можем успеть. Сейчас из-за усталости темп чуток замедлился, но все равно. Мы прошли большую часть крупных портовых городов и освободили столько же земель, сколько бойцы генерала Сантьяго освобождали трое суток. Они, кстати, если верить разведданным Афины, успешно перехватили инициативу в центральной части страны и массово захватывали не такие уж и крупные города под свой контроль. И враги нашего бравого генерала Сантьяго, на которого я сделал ставку в этой войне, немного запаниковали. Его бойцы частично были сняты с передовой и переброшены в центральные регионы. Напряжение достигло крайне высокого значения, и в любой момент могло случиться нежелательное столкновение. Но это уже вне моей власти. У генералов есть связь друг с другом, вот пусть и договариваются. Ночь, утро, день, вечер. Деревня за деревней, город за городом. От количества зомби перед глазами у меня уже начинались галлюцинации. Как и у моих бойцов, что закрывали глаза и видели мертвецов, идущих на звуки стрельбы, и свет сигнальных фонарей на крышах автомобилей и грузовиков. Устал. И не я один. Но дело сделано, и мы прямо сейчас зачистили последний городишко, за которым начинались земли, зачищенные уже другими бойцами, другой армией. Пока что их не было видно, но я знал. Скоро они пришлют кого-то для переговоров. Надеюсь, не всю свою армию отправят, готовясь сходу к сражению. Ибо мы к этому столкновению с американцами еще не готовы. «Ужинаем, отдыхаем, ставим дежурных, остальные могут несколько часов отоспаться. Подъем может быть в любое время, так что не тупим, набираемся сил». Отдал я приказ по рации и через связь шлема, погружая лагерь в радостные выкрики, полные гордости победителей. Усталые, но все-таки радостные. Надо было выставить посты и отправить отряды разведки вперед. Но у нас после этого марафона не было никого свежего и заслуживающего доверия, кто мог бы выдвинуться вперед через невидимую границу. «Афина, может лучше отступить? Пусть кубинцы с американцами встречаются и договариваются», — задал я ей вопрос, отключив общий канал связи. «Господин, с высокой долей вероятности это может перерасти в полноценный конфликт, и вы не сможете использовать сложившуюся ситуацию себе во благо», — дала она свой прогноз. «Хм, может попробовать им как-нибудь отправить послание и договориться о наших взаимодействиях?» Я посмотрел на заряженный дрон, что планировалось использовать для разведки. Один-единственный дрон, что у нас есть. «Ну что, красавица, доставим послание нашим конкурентам?» Я открыл кейс, взял лист бумаги, ручку и скотч, готовясь написать послание и отправить его американцам. К войне мы с ними еще не готовы, но об этом они не знают и не узнают. Так, набросаем текст. «Командующий круизерами независимой армии освобождения Кубы. Михаил Листопадов. Командующему подразделениями военной базы Гуантанамо. Приглашаю вас, либо ваших представителей, к 7:00 в поселение Касимба, в наш временный лагерь для проведения переговоров о недопущении эскалации и насилия».